Изобразить ни живую, ни мертвую от страха простушку для Мисры не составило большого труда. Тем более, когда рогатые воины пришли за ней, чтобы проводить в лагерь, Мисра действительно занервничала. Конечно, допрос у царевича был только вопросом времени, и все же она опасалась, что демонокровные могли найти новые улики, хоть она и прекрасно замела следы. Потупившись, она брела вдоль шатров в сопровождении пары солдат. Разум привычно выхватывал и запоминал детали обстановки, но в целом девушка старалась не осматриваться, чтобы не привлекать внимания. С ролью запуганной глупышки она в последнее время справлялась настолько безупречно, что уже начинала побаиваться, не повлияет ли эта роль на ее настоящий характер. Рогатые проводили девушку в шатер и остались у входа. Полумрак не мог ослабить зрение Мисры, но все же она сморгнула несколько раз, как бы привыкая к тусклому свету. Оглядевшись, танцовщица простерлась ниц на циновках и тут же услышала раздраженный вздох. «Поднимайся, у меня есть к тебе несколько вопросов». «Как пожелаешь, сиятельный господин царевич», — пролепетала девушка, разыгрывая неуверенность и покорность. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы подавить чувство неприязни. Одно дело искренне преклоняться перед прекрасными наследниками Фейри и совсем иное присмыкаться перед демонокровными. Мисра стояла, опустив взгляд, чтобы ненароком не выдать свою досаду и другие эмоции. Близость золотоглазого демона заставила ее волноваться. Она ведь почти убила его, и ее жизнь была в его руках сейчас, пусть он и не знал всей правды. А может быть, уже знал, и поэтому позвал ее сегодня. Прочитать его эмоции было бы не так уж сложно, но девушка не решалась пока посмотреть ему в лицо. «Мисра, так тебя называют?» «Да, господин мой». «Ты родом из Ледны?» «Нет, господин, но я долго прожила там». «Почему Ликир выбрал именно тебя?» «Не только меня, господин». «Тебя в числе других», — нетерпеливо уточнил царевич. Он приблизился, и Мисра напряглась. При ней не было никакого оружия, кроме ее умений. Но и они сейчас были бы бесполезны. «Я считаюсь талантливой в том, что умею», — тихо ответила девушка, не солгав ни словом. Наставники всегда хвалили ее, она была одним из лучших из живых орудий, изысканным клинком в бархатных ножнах. «И только?» «А что? Что еще нужно?» Мисра медленно подняла голову, наконец посмотрев на стоявшего перед ней демонокровного. «Забери меня, охотник, а он красив», — оценивающе подумала она. «Но вот этому юнцу доверена судьба наших людей». Вблизи он казался еще моложе, а взгляд его уже не пугал, хоть и был по-прежнему суровым. Возможно, он и сам не был готов к тому, с чем столкнулся здесь, тем лучше. Демонокровные обучали свой молодняк войне так же, как хищники своих щенков охоте с измальства. То, как он действовал в бою, лишь подтверждало это, но жизненного опыта ему взять было неоткуда. Чего он стоил без опекавшего его военачальника? «Не знаю, это ты мне скажи», — прервал ее размышление юноша, скрещивая руки на груди. Мисра отметила, что от него не разило застарелым потом и несвежей от жары едой. Его тело пахло чистотой и как-то совершенно по-человечески, а волосы черные и гладкие, как гривы его коней, были чуть влажными после омовения. «Возлечь с ним будет не так уж и неприятно, несмотря на хвост и рога», — подумала она. «Возможно, стоит воспользоваться шансом и подобраться к нему ближе». «В моем народе мы считались очень искусными в танце, и не только», — ответила она с кажущейся робостью и бросила на царевича взгляд сквозь полуопущенные ресницы. «Отвратительно использовать своих женщин так», — заявил демонокровный, чуть оскалившись. Клыки его были намного острее, чем у человека. «Не всегда это похоже на наказание, господин», — ответила Мисра, позволив себе нежную обворожительную улыбку. «Я знаю, что у воинов твоего народа насилие не в чести, и мы умеем быть благодарными своим защитникам». Он посмотрел на нее так обескураженно, что она едва не рассмеялась. Завоеватель и правда в чем-то был просто мальчишкой. Пожалуй, в этом было даже свое очарование. «Что я могу сделать для тебя, господин мой царевич?» — спросила Мисра, искусно понизив голос и вплетая в него едва различимые чувственные нотки. «Ты хочешь знать, почему именно меня выбрали?» Она плавно приблизилась к нему. «Нет, не хочу», — возразил царевич слишком поспешно. «Я о другом, не о скрытых талантах». Он сделал несколько растерянных жестов, пытаясь объясниться. «Не о таких талантах, в общем». Смущается он даже мило, подумала Мисра почти сочувственно, склоняя голову, чтобы он не увидел ее улыбку. И вряд ли слишком опытен. «В остальном умею я немного, сиятельный царевич», Но я стараюсь учиться у добрых людей, что приютили меня». «Ты сказала, что прожила в Ледне достаточно долго». В голос Демонокровного вернулись уверенность и жестокость, когда он обратился к знакомой теме. «Стало быть, ты знаешь и обходные пути, и бреши в защите. Этот город можно взять без крови. Ты видишь, мы справедливы». «Знал бы ты, у кого просишь о предательстве», — насмешливо подумала девушка. «Не гневайся, господин, прошу. Но я не знаю ничего, что может быть тебе полезным. О чем хочешь, проси. Но не все исполнить в моих силах. Пощади», — запричитала она, падая на колени. Точнее, попыталась упасть, потому что одним неуловимым движением он довольно болезненно схватил ее за локоть и удержал на ногах. «Да хватит уже», — рявкнул царевич. «Тебя не убили, не унизили, дали дом. Подумай, что может быть нам полезным. Ровно такой благодарности защитникам я от тебя хочу, а не той, на которую ты намекала», — пояснил он через паузу и отдернул руку. Мисра посмотрела на него по-новому. Он был слишком молод и простодушен для уловок. И отыскать в его словах демонические ухищрения никак не получалось. Он действительно не знал, как поступить с ней. «Я не знаю обходных путей в город, господин мой царевич». Она уже взяла себя в руки, и голос ее был полон тщательно сыгранной грусти. «Прости, что это так печалит тебя. В основном ведь нас держали в заперти. Прошу, береги себя и своих прекрасных воинов. Я боюсь, что в Ледне вас встретят не только люди». Его золотые глаза сузились. «Пусть приходят». «Искусство их воинов не меньше, чем твоих, господин». «Это мы еще посмотрим», — усмехнулся он, а потом вкрадчиво уточнил. «Твои подружки служили эльфам. Когда ты узнала об этом?» «Я... На этой земле работать на эльфов не считается преступлением, мой господин», — тихо ответила девушка и добавила мысленно. «На этой земле у них гораздо больше прав, чем у тебя и других рогатых. Об этом ты забыл слишком быстро». «Нет, если это не подразумевает использование эльфийского яда против сына императора Таур-Дуат. И что ты думаешь об этом?» «Сиятельный царевич, это ужасает меня. Я уже рассказала все, что знаю, и старейшине Сафару, и его уважаемой супруге, и твоим солдатам». Девушка одарила демона самым трогательным взглядом трепетной лани, на которой только была способна. «Какими словами усладить мне твой слух? Как жаль, что знания мои слишком скудны, чтобы порадовать тебя. Может быть, песня унесет твою печаль?» Царевич вдруг рассмеялся и отмахнулся. «Вот только песен мне сейчас и не хватает». «Чудесно! Может быть, еще и танец?» Юноша на секунду застыл в недоумении и лишь затем промолвил. «Это была ирония. Ты можешь идти. Подумай над моими словами». Мисра закусила губу, расстроившись не только в рамках своей роли. Он и правда отослал ее слишком быстро, чтобы она успела что-то предпринять. Но первые семена были брошены. «Как пожелаешь, господин мой. Я всегда буду в твоем распоряжении», — сказала девушка с глубоким поклоном. «И позволь заверить тебя, сиятельный царевич, что выразить благодарность тебе, любую благодарность, я не нахожу унизительным. Напротив, ты оставил нас подле себя, мне жаль, что некоторые из нас не оценили твой дар. Я же, напротив, всегда буду помнить твою доброту и то, как ты спас меня от моей незавидной судьбы». Ее слова снова смутили его. Да, почва действительно была благодатна. «Я рад. Теперь оставь меня». Мисра поклонилась и сделала несколько шагов спиной к выходу. Напоследок она одарила золотоглазого демона улыбкой в меру нежной и соблазнительной, чтобы он не забыл об их встрече слишком быстро. Той же ночью она сложила приятную песню о героях, защищавших прекрасных дев. Без подходящего музыкального инструмента это оказалось труднее, но талант оставался в ее распоряжении. О том, чтобы песня так или иначе дошла до царевича, она вполне могла позаботиться, и не вызывая подозрений.